Надзиратель взял очки в руки. «Белое золото? Ты уверен?» «Абсолютно. Просто они грязные. Дома с мылом помоете, сами убедитесь». Дрейер взвесил очки Моссе на ладони. «Но тогда это ценность». «Да». «Надо бы зарегистрировать». «Так списков уже нет», — сказал Бергер и глянул на надзирателя. «Шарфюрер Шульте их с собой унес». «Это не важно. Можно за ним сходить». «Наверное», — сказал Бергер, продолжая смотреть на Дрейера. «Шарфюрер Шульте эти очки вообще не заметил. Или посчитал, что они ничего не стоят. Может, они и правда ничего не стоят. Я ведь мог и ошибиться. Может, это и в самом деле никель». Дрейер поднял глаза. «Их ведь могли и выбросить», — продолжал Бергер. «Вон туда, вместе с другим хламом. Никелевая оправа, сломанная, подумаешь, велика важность». Дрейер положил оправу на стол. «Сперва приберись тут. Мне одному не управиться. Слишком они для меня тяжелые». «Ну тогда позови себе троих сверху». Бергер ушел и вскоре вернулся с тремя зэками. Они отвязали Моссе. Когда петля вокруг шеи ослабла, застоявшийся воздух со свистом вырвался из легких. Крюки на стене были укреплены на небольшой высоте, лишь бы казненный не доставал до полу ногами. Это намного продлевало смертные муки. На нормальной виселице при падении с большой высоты смерть обычно наступает сразу от перелома шейных позвонков. Тысячелетний рейх внес и тут свои новшества. По сути, повешение было превращено в медленное удушение. Просто убивать было мало. Хотелось убивать медленно и как можно мучительней. Одним из первых актов гуманности, принятых новым режимом, было упразднение гильотины. Вместо нее была введена казнь по древнему образцу — обезглавливать жертву топором палача. Теперь Моссе лежал на полу совсем голый, ногти на руках были обломаны, под ними застряла известковая пыль. Задыхаясь, он царапал ногтями стену. На стене тоже остались следы. Сотни повешенных процарапали в этом месте уже вполне заметные выемки. И там, где болтались ноги, тоже. Бергер разложил одежду и башмаки Моссе по соответствующим кучкам. Он взглянул на стол Дрейера. Очков там не было. И на горке бумаг, замызганных писем и прочего бесполезного хлама, что извлекался из карманов жертв, их тоже не было. Дрейер сосредоточенно склонился над столом. Он работал, не поднимая головы. «Что это?» — спросила Рут Холланд. Бухер прислушался. «Птица. Птица поет. Дрозд, наверное». «Дрозд? Ну да. Так рано по весне никто другой и не поет». «Это точно. Дрозд. Я теперь припоминаю». Они сидели на корточках, каждый по свою сторону двойной ограды из колючей проволоки, что отделяло женские бараки от малого лагеря. Их свидание не особенно бросалось в глаза. В малом лагере сейчас набиралось уже столько народу, что зэки сидели и лежали повсюду. Кроме того, часовые на вышках ушли со своих постов, их время кончилось, а смены они так и не дождались. В малом лагере теперь и такое было не в диковинку. Покидать посты часовым запрещалось категорически, но дисциплина в части давно уже была не та. Солнце стояло низко, отблески его внизу в окнах города отсвечивали багрянцем. Целая улица, до которой еще не добрались бомбы, казалась объята пламенем, полыхающим в окнах домов. В реке отражалось тревожное, неспокойное небо. «Где он поет?» «Да вон там. Видишь, вон где деревья».